Глава 22. Кори. Я окинул взглядом небольшой зал Верховного суда в центре Лос-Анджелеса. Джорджия не смотрела на меня, надежно забаррикадировавшись за адвокатом, которого ей предоставил ее друг. Мистер Джеффрис, круглолицый и лысеющий мужчина с самодовольным выражением лица, пожал мне руку, войдя в зал суда со снисходительной улыбкой, как будто сожалея о том, что собирался сделать со мной. Но всего лишь чуточку. Я сидел один на своей половине зала, нервно теребя воротник рубашки. Я надел старый твидовый пиджак, галстук и брюки цвета хаки в тщетной попытке выглядеть достойно. Как жаль, что я не догадался подстричься. Но теперь было уже слишком поздно. Как будто это имело значение. Это слушание должно было сломить меня. И никакая стрижка или почти приличный костюм не могли этого изменить. Вошел судья Джеймс Уокер, и судебный пристав велел всем встать. Судья, суровый мужчина лет 60, скучающим голосом произнес: «Дело номер А4599. Оуэнс против Бишопа. По вопросу места проживания Калиопы Бишоп, несовершеннолетнего ребенка. Слушаю обе стороны. Доброе утро, Ваша честь». Мистер Джеффрис поднялся на ноги. «Я Реджинальд Джеффрис. Мой клиент?» «Я знаю, кто вы, мистер Джеффрис. И я читал исковое заявление. Мисс Оуэнс хочет переехать, а мистер Бишоп нет». Судья сложил руки на груди и из-под лобья взглянул на адвоката. «Этот суд не занимается тем, чтобы забирать детей у родителей в добровольно-принудительном порядке, мистер Джеффрис. Если вы не сможете доказать, что мистер Бишоп не способен, неадекватен или каким-то иным образом не в состоянии поддерживать совместную опеку над своей дочерью, я склонен отклонить иск». Почувствовав, как во мне затеплилась надежда, я крепко сжал руки под столом. «Понимаю, Ваша честь». Мистер Джеффрис откашлялся. «Уже 2 недели у мистера Бишопа нет постоянного места жительства. Ни для него, ни для Келли, чтобы она могла навещать его на каждых выходных». «Это правда, мистер Бишоп?» Судья перевел взгляд на меня. «Да, Ваша честь». Я встал. «Я недавно был госпитализирован. Меня выписали 2 дня назад, и за это время...» «Я слышал об этом», — прервал судья Уокер. «Должен предупредить вас, что я не поддамся влиянию вашего героического подвига. Меня интересуют только факты в том виде, в каком они существуют в данный момент». «Конечно, Ваша честь», — сказал я. «Я только прошу, чтобы мне дали немного времени». Судья Уокер поднял руку. «На этом слушании мы не просим, а рассказываем. Вы можете сесть». Он повернулся к Джеффрису. «Что еще? Я хочу выслушать вашу версию, а потом я позволю мистеру Бишопу рассказать свою. Начинайте». «А, да», — произнес Джеффрис, явно потрясенный довольно резкими высказываниями судьи. «У мистера Бишопа нет подходящего жилья для несовершеннолетнего ребенка». «Вы уже говорили об этом». «И у него нет работы». «Это неправда». Я вскочил на ноги. «У меня есть работа, Ваша честь». «Мистеру Бишопу было рекомендовано восстанавливаться после травмы еще в течение 2 недель. Моя клиентка, мисс Оуэнс, очень хочет обосноваться в Ситке, штат Аляска, до начала осеннего учебного семестра ее дочери. И если мистер Бишоп проигнорирует данное ему медицинское указание и получит еще одну травму». «И прямо сейчас молния может ударить в мистера Бишопа, превратив его в овощ, пускающий слюни», — сказал судья. Но поскольку нас интересует реальная картина, а не гипотетическое бедствие, я дам мистеру Бишопу презумпцию невиновности в этом вопросе». Он пристально посмотрел на меня. «Вы работаете?» «Да, в той же компании, что и на последнем слушании по опеке, Ваша честь». «Вы пойдете против медицинских рекомендаций своего врача и вернетесь к работе как можно скорее?» «Я чувствую себя прекрасно, Ваша честь». «Чудесно!» Судья со вздохом повернулся к Джеффрису. «Что еще?» Джеффрис расправил плечи, и я понял, к чему идет дело. Козырь в рукаве. «В связи с последним пребыванием мистера Бишопа в больнице длительностью в 2 недели, включая операцию, респираторную терапию и круглосуточное лечение, он получил счет за медицинское обслуживание на сумму 207 тысяч долларов». «А у него?» Адвокат покачнулся на каблуках. «Нет медицинской страховки». Судья Уокер нахмурил брови и разочарованно посмотрел на меня. «Это так?» «Да, Ваша честь. Это правда». Я даже не пытался спорить. Не было смысла. Судья Уокер вздохнул. «Подведите итог, мистер Джеффрис». «Да, Ваша честь. У мистера Бишопа в настоящее время нет постоянного места жительства. Его заработная плата — 44 тысячи долларов в год, что недостаточно для покрытия адекватных расходов на жилье, содержание детей, не говоря уже о том, чтобы хоть как-нибудь оплатить этот огромный больничный счет. В то время как мисс Оуэнс обеспечила себя жильем, работой и возможностью заботиться о ребенке в форме семейных отношений в городе Ситка. Ничто не мешает мистеру Бишопу тоже переехать в указанный город, а мисс Оуэнс и Келли здесь ничего не держат». «Почти ничего», — усмехнулся голос из глубины зала суда. «За исключением возможности ребенку видеться со своим отцом». Я повернулся и увидел, как по проходу между скамьями идет Алекс Гарденер. Она выглядела сногсшибательно. В элегантном светло-голубом английском костюме, благодаря которому ее глаза выделялись, как осколки стекла. Острого стекла, которое вонзалось в мистера Джеффриса, как маленькие кинжалы. При виде ее мое сердце замерло, а затем сильно заколотилось. Алекс подошла к моему столу, положила свой портфель, открыла его и вытащила стопку документов, все это время не прерывая свою речь. «Я прошу прощения за опоздание, Ваша честь. Но я совсем не ожидала, что в отделе семейного права может быть так много народу». «А вы кто?» Судья Уокер пристально уставился на нее. «Александра Гарденер. Я адвокат мистера Бишопа». «С каких это пор?» — пробубнил Джеффрис. «Дай доллар», — пробормотала Алекс себе под нос, обращаясь ко мне. «Что?» «Доллар. Дай мне». Я достал бумажник и протянул ей деньги. Еще ничего не произошло. Ничего не изменилось, но я сразу же понял, что я не потеряю мою малышку, едва Алекс взяла этот доллар и улыбнулась мне. С этого момента. Алекс демонстративно подняла купюру, прежде чем сунуть ее в карман пиджака. «Но поскольку я личность амбициозная, я подала запрос до того, как меня официально приняли на работу. Для протокола мой регистрационный номер 34222. Если этого потребует суд. Хотя я рискну предположить, что Ваша честь желает прекратить эту театральщину и перейти сразу к делу». «Так и есть», — сказал судья. «Превосходно. Можно мне минуту переговорить с моим клиентом?» «Разумеется». Я вздрогнул, когда Алекс села рядом со мной и собрала небольшую стопку бумаг. «Подпиши это», — прошептала она, протягивая мне ручку. «Что ты здесь делаешь?» «Делаю то, что ты ненавидишь. Помогаю тебе. Подпиши». Легкая улыбка заиграла на ее губах. Я взглянул на бумаги. Договор об аренде. Что это? Это то, что оставит Келли в Лос-Анджелесе. Прошептала она. Подписывай. Не дожидаясь моего ответа, она поднялась на ноги и обратилась к судье, в то время как я ставил подпись и инициалы на документах там, где мне велели маленькие желтые закладки в форме стрелочек. «Ваша честь, я не знаю, какие обвинения выдвинул мистер... Джеффрис». «Спасибо, я все еще вхожу в курс дела». Она беззаботно рассмеялась, и в следующее мгновение ее голос стал абсолютно серьезным. «Я не знаю, какие обвинения выдвинул мистер Джеффрис в адрес моего клиента, но с 9:45 сегодняшнего утра факты таковы. У мистера Бишопа есть надлежащее жилье, более чем подходящее, безопасное и удобное для визитов его дочери». «Где?» — спросил Джеффрис. «Какого рода жилье?» «Дом с 2 спальнями и 2 ванными комнатами. На Калифорния-авеню, 225 в Санта-Монике, в безопасном районе. У Келли есть своя комната и огороженный двор, где можно поиграть». Джорджия прошипела что-то Джеффрису, схватив его за руку. «Ваша честь, мы впервые слышим об этом», — сказал Джеффрис. «Несомненно, арендная плата в таком месте выходит за рамки возможностей мистера Бишопа». «Как раз наоборот», — отрезала Алекс. «Арендная плата в этом месте вполне доступна. $1 в месяц. Коммунальные услуги включены». Я вздрогнул. О боже, что она натворила. Но делать было нечего. Оставалось лишь сидеть сложа руки и смотреть шоу, в котором Алекс Гарденер разрушала планы Джорджии забрать у меня Келли. «Резиденция подлежит осмотру представителям службы по делам несовершеннолетних», — сказал судья Уокер. «Я не собираюсь верить вам на слово, мисс Гарденер, на случай, если вы питали надежду». «Конечно нет, ваша честь», — невозмутимо ответила Алекс. «А что касается работы моего клиента, то она хорошо оплачиваемая. К тому же он отработал необходимое количество часов и прошел обучение, чтобы получить лицензию генерального подрядчика. Выплаты алиментов на ребенка будут продолжаться регулярно». «Неужели?» — пробормотал Джеффрис. «Помимо жилья, как мистер Бишоп планирует продолжать выплачивать алименты на ребенка и больничный счет в $207 000?» «Больничный счет?» Алекс нахмурилась, словно в замешательстве. Джеффрис слегка улыбнулся, и мое сердце замерло. «Мне очень жаль, мисс Гарденер», — снисходительно проговорил он. «Вы новичок в этом деле. Возможно, вы не знали, но у мистера Бишопа медицинские расходы составляют почти $250 000. «Нет, я в курсе», — сказала Алекс, перебирая какие-то бумаги, пока не нашла ту, которую хотела. «Очевидно, это вы не в курсе, что у мистера Бишопа нет никаких медицинских счетов». «Как такое возможно?» Джеффрис скрестил руки на груди. «Да, мисс Гарденер», — подключился судья. «Просветите нас». «С удовольствием», — сказала Алекс. «Медсестры в Сидар-Синай совместно с несколькими людьми, оказавшимися, как и мистер Бишоп, в заложниках при ограблении банка, открыли сбор средств». Она сверилась с документом, беззаботно и лучезарно улыбаясь. «На данный момент пожертвования превысили $214 000. Более чем достаточно, чтобы покрыть любые медицинские счета. Вот почему я была несколько смущена вашим утверждением, мистер Джеффрис, что мистер Бишоп не сможет продолжать выплаты алиментов на ребенка. Те же выплаты, которые он совершал в течение последних 7 лет. Ни разу не пропустив ни одной. Ни одной». Я нервно сглотнул и постарался не вертеть головой. Пожертвование? Достаточно, чтобы покрыть весь счет? Благодарность и унижение боролись во мне. Но Алекс еще не закончила. Учитывая это, ваша честь, и тот факт, что пожилой отец мистера Бишопа также проживает в Лос-Анджелесе, мы просим вас отклонить ходатайство мисс Оуэн и позволить мистеру Бишопу продолжить встречи с его дочерью, как это было ранее установлено этим судом, поскольку на сегодняшний день нет никаких обстоятельств, которые могли бы лишить его отцовских прав. Спасибо. Я ошеломленно уставился на Алекс, которая села, выпрямив спину и сложив руки на груди, представляя собой идеальную картину профессионализма. «Как?» «Тсс», — прошептала она. «А то пропустишь, как рушится самолюбие Джеффриса, а? Вот оно». Судья Уокер взглянул на Джеффриса так, словно тот был букашкой у него под каблуком. «У вас есть что ответить на это?» «Ваша честь, я...» «Это шутка, ваша честь!» Джорджия вскочила на ноги. $1, чтобы нанять ее? $1 за аренду пляжного домика?» Она усмехнулась и ткнула пальцем в Алекс. «Эта женщина не является адвокатом Кори. Она была одной из заложниц в банке. А дом, в котором он предположительно будет жить, — это ее дом». Я повернул голову и взглянул на Алекс. «Это правда? Твой дом? Я думал, ты живешь со своим женихом». Джеффрис начал успокаивать свою клиентку, но остановился, когда судья бросил сердитый взгляд на Алекс. «Ну?» Алекс и глазом не моргнула. «Я не понимаю, какое это имеет отношение к делу, ваша честь», — сказала она. «Уверен, что это уже мне решать». Судья прищурился. «Это правда, мисс Гарденер?» Я видел, как на мгновение ее руки сжались в кулаки, а затем она спокойно поднялась на ноги. «Да, ваша честь, это правда». Я была заложницей в том банке вместе с мистером Бишопом. И правда в том, что я бы не стояла здесь сегодня, если бы не он. К моей голове был приставлен пистолет, и я была в секунде от верной смерти, когда его сообразительность и удивительная храбрость спасли мне жизнь. Дом на Калифорния-авеню мой. Это тоже правда. Но это только недвижимость под аренду. Так как сейчас я живу со своим женихом в другом месте. Мне решать, какую арендную плату, по моему мнению, уместно взимать с любых потенциальных арендаторов. Учитывая самоотверженный поступок мистера Бишопа, я думаю, что взимать с него даже 1 цент чрезмерно. Когда я узнала, что он на грани потери своей дочери, я поняла, что самое меньшее, что я могу, это сделать все, что в моих силах, чтобы этого не произошло, вплоть до того, чтобы открыть ему свои двери. Здесь нет ничего, что выходило бы за рамки закона, ваша честь. Просто все произошло слишком быстро. И учитывая очевидное стремление мисс Оуэн выбить почву из-под ног отца ее ребенка, скорость и неортодоксальность были необходимы. Алекс снова села, и я смотрел прямо перед собой, потрясённый бурей эмоций, одной из которых было сочувствие по отношению к Джорджии. Невзирая ни на что, она просто пыталась сделать как лучше. Однако это сочувствие быстро пропало при ее следующих словах. «Он на обезболивающих!» — выпалила Джорджия. Алекс наклонилась ко мне. «О чем она говорит?» «Понятия не имею». Алекс поднялась на ноги. «Мне жаль, но если мисс Оуэн намекает на то, что мой клиент — наркоман, мы с удовольствием сдадим анализы крови, чтобы доказать обратное». «В этом нет необходимости», — презрительно произнес судья Уокер. «Я полагаю, мисс Гарденер, у вас есть необходимые документы, подтверждающие место жительства мистера Бишопа». «Вот они, ваша честь». Алекс подняла договор аренды. Только из печати. Приглушенные смешки донеслись от секретарей и пристава, который подошел, чтобы передать документы судье, который тоже не смог сдержать улыбку на кислой физиономии. «Проверка состоится по адресу». Судья Окер изучил бумаги. «Калифорния, авеню, 225, через неделю, в понедельник, ровно в 8 утра». Он положил их на стол и наклонился вперед. «В какой сфере права вы практикуетесь, мисс Гарденер?» «Не семейная?» «Нет, ваша честь». «Очень жаль», — сказал он. «Если бы вы каждую неделю сидели передо мной на этой скамье, мне, возможно, было бы не так скучно». Он указал на нее пальцем. «Это комплимент вам, мисс Гарденер, а не карточка освобождения из тюрьмы для вашего клиента. Я хочу увидеть доказательства пожертвований, квитанцию о последней оплате и отчет о проверке звездной резиденции через неделю, в понедельник. Если я не получу этой документации, я буду считать, что вы насмехаетесь над судом». «Да, ваша честь», — ответила Алекс, и я увидел, что она сдерживает улыбку. «Спасибо, ваша честь». Судья Уокер стукнул молотком. «Рассмотрение дела откладывается до получения всей названной документации. До свидания!» Джорджия выбежала из зала суда. Джеффрис последовал за ней, как побитая собака. «Итак?» Алекс повернулась ко мне. «Хочешь посмотреть на свое новое жилье?» «Ты не должна была этого делать», — пробормотал я. «Ты не обязана этого делать». Она улыбнулась и слегка коснулась моего плеча. «Уже сделала». Я следовал за маленькой изящной машиной Алекс от здания суда до Санта-Моники. Я сразу отметил близкое расположение пляжа. Я всегда хотел жить поближе к океану. Я вырос в маленьком приморском городке к югу от Лос-Анджелеса и в детстве много занимался серфингом и плаванием. Я хотел, чтобы у Келли было такое же детство, но это всегда казалось недосягаемым. В Лос-Анджелесе для простого рабочего, как я, пляж был точно Диснейленд. Так близко и в то же время так далеко. Ну а теперь я тихо присвистнул сквозь зубы, когда Алекс завернула на Калифорния-авеню. Дом находился не то что неподалеку от пляжа, а в нескольких минутах ходьбы от него. Достаточно близко, чтобы чувствовать запах морского воздуха вместо дорожного смога. Мини-купер Алекс остановился на подъездной дорожке одноэтажного дома в ремесленном стиле. Такого же, как и многие другие на этой улице, но без пышной зелени или ухоженного сада, как у соседей. «Она слишком занята, чтобы ухаживать за домом», — подумал я, и в моем сознании возник образ лучшего ландшафтного дизайна. «Прекрати, ты здесь ненадолго. Максимум несколько недель». Я много думал по дороге сюда. То, что Алекс делала для меня, было более чем великодушно. И я был тронут тем, что ради меня она пошла на такие крайности. Это было лучшее, что могло удержать Келли в Лос-Анджелесе. Но для меня... я не могу представить ничего хуже. Когда Алекс поцеловала меня на прощание в больнице, это был одновременно один из лучших и худших моментов в моей жизни. Я хотел схватить ее, обнять и удержать рядом с собой. Но невозможность этого была холодной пощечиной реальности. Она собиралась выйти замуж за другого. А даже если и нет, она была сделана из другого теста. Мы были из разных миров, которые пересекались только тогда, когда кто-то вроде нее нанимал кого-то вроде меня, чтобы отремонтировать кухню или сделать пристройку к дому. Я не хотел прощаться, но это должно было произойти. Мы оба должны были это сделать. А потом Алекс каким-то образом вернулась в мою жизнь, размахивая портфелем как мечом, чтобы сразить драконов, которые пытались разлучить меня с дочерью и принудить бросить отца в доме престарелых. Я наблюдал, как Алекс выходит из своей машины за ее длинными великолепными ногами и снова поклялся себе. 2 недели, максимум 3. Достаточно, чтобы найти свое собственное жилье. Нескольких недель также достаточно, чтобы подготовиться и сдать экзамен для получения лицензии генерального подрядчика. Но я не собирался жить в доме Алекс ни секунды больше. Ее запасной дом. Дом для крайних случаев. Теперь я был крайним случаем. Я начал выходить из грузовика и в этот момент остро осознал, что она сделала для меня. За каких-то 20 минут Александра полностью изменила мою жизнь. Я падал со скалы, а Алекс поставила меня на твердую землю. Что бы я ни чувствовал к ней, это непонятное чувство, которому я не мог противостоять, усилилось. Я вышел из кабины своего грузовика и вошел в парадную дверь следом за Алекс. Слабо, но вполне ощутимо, в воздухе витали ароматы кофе и ее духов. Наверное, она заходила сюда сегодня утром. Возможно, чтобы проветрить дом. Уверенность акулы-убийцы, которая была у Алекс в зале суда, исчезла, и легкое волнение окрасило ее движение и слова. «Итак, я покажу тебе дом». Она указала на гостиную справа, где секционный диван буквы «Г» огибал низкий квадратный журнальный столик, телевизионную тумбу с 52-дюймовым плоским экраном, современной стереосистемой и игровой приставкой. «Ты играешь?» — спросил я, с сомнением взглянув на PlayStation 3. «О, нет», — ответила она. «Это для Келли. Это не новое», — быстро добавила она. «Друг купил себе последнюю модель и предложил мне эту». Я потер подбородок. Алекс толкнула меня локтем в бок. «Ерунда. Немного развлечется. Пойдем». В левой части находилась спальня, которая в настоящее время использовалась как офисное помещение. «Это будет комната Келли. Я не смогла вынести мебель самостоятельно, но вдвоем мы можем все красиво обставить. Каким бы ворчливым ни был судья, он дал нам достаточно времени до проверки». «Это потому, что ты ему понравилась», — сказал я. «И его можно понять. Я склонна думать, что из-за того, что органы опеки и попечительства дали задний ход, как горный велосипед RX-405 в час пик. Но меня все устраивает». Она указала на бежевые стены. «Немного розовой краски или какую она любит. Какой-нибудь милой детской мебели. Инспектор обалдеет от этой комнаты». «Подожди, краска и мебель?» Я покачал головой. «Нет, нет, в этом нет необходимости». «Конечно, есть. Комната не может выглядеть так, словно она временная, предназначенная только для прохождения проверки. Все должно выглядеть в рамках закона, потому что это законно». Больше я ничего не говорил. Пока. Просто позволил Алекс продолжить экскурсию. Рядом со спальней была гостевая ванная комната. Алекс называла ее «ванной комнатой Келли». Напротив располагалась кухня с барной стойкой и небольшим обеденным столом с выходом во двор. Я прошел через кухню и осмотрел небольшое зеленое пространство, огороженное в целях безопасности и уединения. Веранда по большей части была открыта, и на ней находилось несколько деревянных шезлонгов с плотно набитыми подушками. В дальнем левом углу беседка затеняла гидромассажную ванну, которой, судя по внешнему виду крышки, не пользовались целую вечность. Двор был маленьким и заросшим зеленью, требовавшей ухода, но в остальном идеально подходил для игр 7-летней девочки. Огромный клён затенял половину двора, и я представил веревочные качели, свисающие с низкой горизонтальной ветки. Стоп, ты здесь не живешь на самом деле. Алекс подошла и встала рядом со мной. Ее парфюм заполнил собой все пространство, дорогой и резкий, но за ним скрывался ее собственный аромат чистой сладости. «Там есть небольшая подсобка в стороне», — сказала она. «Я использую ее для хранения, но ты можешь сделать из нее рабочую зону, место для твоих инструментов или использовать как-то иначе, как посчитаешь нужным». Я взглянул на нее, и ее улыбка исчезла. «Что? Ты же знаешь, что я не пробуду здесь долго». Это противоречит целям покраски и украшения детской комнаты, не так ли? Она нахмурилась. «Да, именно так», — сказал я. «Ты делаешь слишком много. Я делаю все возможное, чтобы пройти эту проверку и оставить Келли в Лос-Анджелесе. Об остальном можно побеспокоиться позже». Она дернула меня за рукав. «Пошли. Есть еще одна комната». Она вывела меня из кухни и повела дальше по небольшому коридору, разделявшему дом. «Это спальня. Твоя спальня». «Я не буду здесь спать». «Что, прости?» Алекс нахмурилась. «Я лягу на диване». «Почему?» «Потому что я не буду спать в твоей постели, Алекс», — подумал я и напрягся. «Без тебя». «Диван подойдет», — быстро проговорил я. Я заглянул внутрь и увидел ванную комнату. Но при виде маленького чемодана и сумки на колесиках рядом с кроватью у меня внутри все сжалось. «Подожди, ты что, здесь живешь? Ты была здесь прошлой ночью?» «Ну, да». Она неуверенно взглянула на багаж. «Была, но теперь она твоя». «Ты больше не живешь со своим женихом?» — спросил я, пытаясь сохранять равнодушие в голосе, насколько это было возможно. «Нет, мы взяли перерыв. На некоторое время. До вечеринки по случаю помолвки, которая состоится через 2 недели. Она заметила мое недоверчивое выражение лица. «Все в порядке, правда? Я остановлюсь в отеле». «Господи, Алекс!» Я зашагал по коридору обратно в гостиную. «Ты не пойдешь в отель? Я не могу здесь оставаться. Было очень мило с твоей стороны попытаться спасти мою задницу сегодня утром в зале суда. Но я не могу выгнать тебя из твоего же собственного дома, черт возьми». «Ты не выгоняешь меня?» — возразила Алекс, следуя за мной. «Это была моя идея, если ты забыл. Я признаю, что сейчас не самое подходящее время для нашего с Дрю перерыва. Но это не так уж и важно. 2 недели». «Нет», — стоял я на своем. «Я не смогу жить здесь, зная, что ты в отеле. Останься. Я придумаю что-нибудь еще. «У тебя нет времени». Алекс скрестила руки на груди. «И, кроме того, документы уже переданы в суд. Отступать сейчас — не лучший ход. Это только укрепит аргументы Джорджии о том, что ты нестабилен. Но ты стабилен здесь». Я хотела запротестовать, но она продолжила. «Послушай, я не пытаюсь заманить тебя во что-то. И я жалею, что не положила свой чертов багаж в машину. Я уже опаздывала на твое слушание и забыла. Но если тебе действительно не нравится это место, то ты можешь идти. Я не стану тебя останавливать. Дело не в этом, Алекс. И я знаю, что ты не останешься здесь дольше, чем этого потребуют поиски собственного жилья. Ты упрям и чересчур горделив, как большинство мужчин, которых я знаю. Она скрестила руки на груди и криво улыбнулась. Ты, наверное, никогда не останавливаешься, чтобы спросить дорогу, не так ли? У меня в грузовике есть GPS. Сказал я, не в силах удержаться от ответной улыбки. Тема закрыта. Она фыркнула. Я почувствовал, как рушатся мои сомнения. Я уступал этой проклятой улыбке на этом прекрасном лице, несмотря на то, что знал, что вот-вот совершу огромную ошибку. Алекс заметила мои колебания и торжественно улыбнулась. «Ты останешься здесь». «На диване». Она закатила глаза. «На диване, но мы приведем в порядок свободную комнату и отлично справимся с проверкой. Я никогда не терплю неудачи и сейчас не собираюсь. А после того, как судья отклонит иск Джорджии, можешь делать все, что хочешь. Но до тех пор это твой дом». Она выгнула бровь. «В конце концов, разрыв договора об аренде — это серьезное дело. Каждая клеточка моего тела твердила мне, что жить с этой женщиной — плохая идея. Захватывающая, запутанная, опасная, плохая идея. Но ее переезд в отель означал, что на меня будет потрачено еще больше денег. Еще один долг на моих плечах, даже если мне никогда не придется его возвращать, потому что она никогда не позволит мне вернуть его». «Ладно», — сказал я, — «но ты не пойдешь ни в какой отель. Оставайся у себя в комнате. Я в любом случае буду спать на диване». Она хотела запротестовать, но настала моя очередь перебивать. «Мне не нужно все твое великодушие, если это будет означать, что тебе негде жить. Что произошло между тобой и Дрю, что ты больше не живешь с ним?» «Это личное». Она коротко усмехнулась. «Да, личное. Но я должен знать». Я приподнял брови. «Между нами ничего не произошло. Мы делаем перерыв, чтобы все было немного более романтично, когда мы снова будем вместе на вечеринке по случаю помолвки. Мы вместе уже целую вечность. Было бы неплохо как бы начать все сначала». Я сохранял невозмутимое выражение лица. Я помнил все, что она рассказала мне о себе и Дрю в банке. И, судя по тому, как она смотрела на меня, она понимала, что я помнил. Последнее, чего я хотел, это смутить ее напоминанием обо всех тех личных вещах, которыми она поделилась со мной в состоянии сильного стресса. Но разочарование от ее объяснения обжигало меня. Сильно. «А чего ты ожидал? Что она порвет с ним? Это временное решение дерьмовой ситуации, в которую ты попал. Не забывай об этом». «Никакого отеля», — подытожил я. «Либо ты остаешься, либо я ухожу. $1 за месяц аренды». Теперь выражение ее лица было непроницаемым. И я задался вопросом, чувствовала ли она то же, что и я. Что жить вместе опасно. Горела ли она таким же сильным желанием прикоснуться, как и я? «Ладно», — сказала она наконец. «Но в таком случае диван займу я». «На диване буду спать я. И это даже не обсуждается». «Хорошо», — согласилась Алекс, тяжело вздохнув. Она протянула мне руку. Я пожал ее и быстро отпустил. «Вы два взрослых человека. Это всего лишь на пару недель. В любом случае, она трудоголик. Она будет в офисе весь день и, вероятно, до поздней ночи. «Итак», — сказала она, — «я пойду распакую вещи, а ты располагайся. Позже мы можем спланировать обустройство комнаты Келли». Она направилась по коридору в спальню. «Разве тебе не нужно на работу?» — спросил я. «Я в оплачиваемом отпуске на несколько недель». Бросила она через плечо и исчезла в комнате. «Ну, конечно», — пробормотал я. «Господи». Я провел рукой по волосам и оглядел дом. «Это проверка моего самообладания. Вот что это такое». Алекс вышла из своей комнаты с распущенными волосами, которые ранее были собраны в строгую прическу. Они рассыпались по ее плечам яркими красными волнами. Ее безупречный костюм сменился облегающей спортивной одеждой. «Не проверка», — поправил я себя, наблюдая за ее движениями на кухне. «Пытка. Это будет пытка».